В динамиках раздается голос командира экипажа. «Уважаемые пассажиры, мы входим в зону турбулентности. Пожалуйста, вернитесь на свои места и пристегните ремни безопасности. Бортпроводникам занять свои места». Самолет снова ощутимо трясет, теперь с характерной амплитудой колебаний, свидетельствующие о вхождении в устойчивую зону атмосферной нестабильности. Наблюдаю мгновенную трансформацию лица Лименюэ. Алкогольный румянец уступает место бледности, в глазах, только что затуманенных желанием, появляется отчетливая тревога, граничащая со страхом. Ее зрачки расширяются, дыхание становится поверхностным и частым. «Ты в порядке?» – спрашиваю, быстро приводя в порядок одежду. «Да, все хорошо». «Хорошо», – глотая слова, отвечает она. «Нужно пристегнуться». Замечаю, как дрожат ее руки, когда она пытается справиться с простой механической задачей. Пальцы, которые минуту назад демонстрировали уверенность и ловкость в прикосновениях, теперь неуклюже соскальзывают с металлической застежки. Белая шторка отодвигается, входит стюардесса. Она проверяет, пристегнуты ли мы, и поднимает с ковролина упавший стакан. Встретившись со мной взглядом, бортпроводница вежливо, но настойчиво напоминает: «Пожалуйста, уберите столики и приведите спинки кресел в вертикальное положение». Киваю в знак согласия, одновременно выполняя требуемое. Похоже, ситуация разрешилась самым неожиданным, но эффективным образом. Интерлюдия. Апартаменты семьи Ван. Утренний свет струится сквозь панорамные окна, играя бликами на хромированных деталях интерьера. Входная дверь открывается, и на пороге появляется Датхи Чанг. «Доброе утро, госпожа Чанг. Прошу, проходите». Ван Минтао, облаченный с самого утра в деловой костюм, приветствует гостью с отточенной вежливостью успешного бизнесмена. «Извините, что пришлось вас потревожить с самого утра. Могу поинтересоваться, к чему такая спешка?» Переступив через порог, интересуется гостья. «По понятным вам причинам сейчас, к сожалению, время не на моей стороне». В его голосе проскальзывают извиняющиеся нотки, но глаза остаются внимательными и цепкими. «Не желаете чая или кофе? У меня есть превосходный улун с гору Ишень». «Нет, спасибо, предпочитаю перейти сразу к делу». «Хорошо, следуйте за мной. Подпишем все необходимые учредительные документы в моем кабинете, затем в вашем присутствии я вызову нотариуса для заверения». Достигнув кабинета, дверь которого оказалась открыта, вьетнамка застывает на пороге. Ее взгляд останавливается на диване, где сидит Ван Епин и Хауган. Вместо прямого вопроса Датхи Чанг бросает на бизнесмена красноречивый взгляд, в котором читается смесь удивления и неодобрения. Бизнесмен перехватывает этот взгляд, мгновенно считывая значение. Годы деловых переговоров научили его улавливать малейшие невербальные сигналы. «Понимаю, что вы уже знакомы, но позвольте мне внести кое-какие коррективы». Бизнесмен незаметно для вьетнамки кивает жениху дочери, короткий, едва заметный сигнал, который может уловить только тот, кто его ожидает. Хауган мгновенно реагирует. Следуя этикету и негласным инструкциям будущего тестя, он берет Ван Епин под руку и вместе с ней поднимается с дивана. «Моя дочь Ван Епин», он кивает в сторону китаянки, чье лицо выражает плохо скрываемое раздражение. «Она займет место совладельца нашего бизнеса, и мой будущий зять Хауган, сын начальника налоговой службы города». Ван Минтао делает паузу, позволяя информации укорениться в сознании вьетнамки, затем продолжает с расчетливой прямолинейностью. «На ближайшие 2-3 года, даже если меня не будет, о моих проблемах вы прекрасно осведомлены, главный налоговик Пекина станет вашей надежной защитой. Как соседи по региону, вы должны понимать всю лингвостроноведческую компоненту предложения». Какой интересный эвфемизм для взяточничества и коррупции. На ее губах появляется легкая улыбка, в которой читается не столько осуждение, сколько признание реалий. Но это принимается. «В конце концов, весь мой бизнес построен на подобных принципах». Услышав слова вьетнамки, Ван Епин резко одергивает руку, вырвав ее из схватки возлюбленного. Ее лицо искажается от плохо скрываемого возмущения. Она делает шаг в сторону иностранки, готовая высказать все, что накопилось. В этот момент Датхи Чанг демонстрирует молниеносную реакцию. Она выбрасывает ладонь перед лицом дочери бизнесмена с такой решительностью, что та инстинктивно отшатывается. «Господин Ван, с глубоким уважением к вам и нашему общему делу, давайте называть вещи своими именами». Ее голос звучит спокойно, но в интонациях слышится сталь. Вы только что сообщили мне о переменах правил игры. Даже не задним числом, а не пойму как. Наверное, все-таки не задним, потому что я могу отказаться подписывать документы, да и долю свою в учредительный фонд не вносила. Вы согласны, что я оказываю вам одолжение в данной ситуации? Полностью согласен, даже речи об этом нет, отвечает он с искренностью, которая редко проявляется в деловых отношениях. Дадхи Чанг переводит взгляд на Ван Япин и видит, что та буквально кипит от возмущения, глаза расширены, ноздри раздуваются, губы дрожат от едва сдерживаемой ярости. Хауган, прекрасно понимая, что ситуация балансирует на грани скандала, решает действовать быстро. Он накрывает рот будущей жены ладонью и одним плавным, но настойчивым движением усаживает ее обратно на диван. Для него абсолютно очевидно, что если не заставить Япин замолчать, она своим необузданным языком разрушит перспективный бизнес отца. И все из-за одной беспочвенной истерики, которая не имеет никакого отношения к реальным бизнес-процессам. Пусть Япин и уверена, что на ее век хватит миллиона, но реальность гораздо сложнее, особенно с ее патологической тягой к прожиганию средств и полным отсутствием понимания ценности денег. Все это время Хауган пытался скрыть от самого себя тот факт, что в глубине души рад такому повороту событий. Несмотря на все проблемы в их отношениях, он продолжает любить Ван Япин, иррационально, вопреки логике и здравому смыслу. Мозг понимает, что построить с ней гармоничные отношения практически невозможно, что она никогда не станет идеальной в его понимании женой. Хотя требований у него не так много, лишь создавать и поддерживать домашний уют, быть достойной спутницей в обществе, поддерживать его в карьере. Его отец всегда говорил, что настоящий мужчина обязан защищать свою избранницу. Но проблема в том, что Япин слишком часто сама создает ситуации, где требуется защита, не от внешних угроз, а от последствий ее собственных необдуманных действий. Если сейчас она подставляет себя, то в будущем начнет подставлять всю их семью. Не раз Хауган ловил себя на циничной мысли, что даже средние руки проститутки квартала Сен-Летунь, работающие без эмоциональной вовлеченности, способны удовлетворить мужчину лучше, чем Ван Япин, которая периодически заявляет о своей любви, но на деле проявляет лишь эгоизм и инфантильность. А ведь если посчитать ежемесячные затраты на содержание возлюбленной и перенаправить эти средства в другое русло, хватило бы на регулярное общение с девушками модельной внешности, не обремененными капризами и неконтролируемыми эмоциональными вспышками. Можно даже купить мисс Таиланд невероятной красоты, которая по контракту будет 3 года делать все, что ей скажут, без ограничений в интимном плане. Мозг прекрасно все осознает, но сердцу не прикажешь. Даже в своем молодом возрасте Хауган понимает фундаментальное различие между мужским и женским счастьем в контексте обеспеченной жизни. Женщине для полноты бытия достаточно любящего мужа, здоровых детей и финансового благополучия в виде нескольких десятков миллионов на счетах, гарантирующих безбедное существование до старости внуков. Состоявшись как мать и хранительница домашнего очага, женщина чувствует выполненным свое главное предназначение. Для мужчины все сложнее. Помимо роли отца и кормильца, существует потребность в профессиональной самореализации, в социальном признании, в ощущении собственной значимости за пределами семейного очага. Хауган не только наблюдает это на примере отца, но и чувствует в себе растущее желание оставить след в будущей сфере деятельности. И это дело, предложенное будущим тестем, представляется идеальной возможностью для такой самореализации. Поэтому сейчас ему ничего не остается, кроме как усмирить разбушевавшуюся невесту. Если позволить ей высказаться, вьетнамка, чьи глаза метают молнии, немедленно откажется от сотрудничества. Хауган видит по ее лицу, что этот человек не привык к компромиссам в вопросах бизнеса и без колебаний откажется от потенциально рискованной сделки. А без участия Дадхи Чанг крайне сомнительно, что тесть сможет реализовать задуманное. Конечно, Ван Минтао, как опытный бизнесмен, наверняка имеет запасной план, но нет никакого желания испытывать судьбу и рисковать потенциально выгодным бизнесом из-за неуместной вспышки гнева невесты. Зачем полагаться на случай, если можно договориться и не испытывать терпения вьетнамки, которая, судя по ее поведению, отнюдь не безгранична. Под одобрительным взглядом будущего тестя, продолжая сдерживать невесту, Хауган обращается к Дадхи Чанг. «Прошу прощения, мы с Ван Япин, как уже упомянул господин Ван, будущие муж и жена, Его голос звучит спокойно и рассудительно, создавая контраст с напряженной атмосферой в комнате. Да, в настоящий момент моя невеста может позволить себе определенную эмоциональность, но поверьте, после заключения брака я гарантирую полный контроль над ситуацией и безопасность наших деловых отношений. А поженимся мы очень скоро, так что все опасения напрасны. Хауган медленно убирает руку с лица возлюбленной и, глядя прямо в ее глаза, полные возмущения и гнева, добавляет: «Теперь можешь говорить все, что хочешь, скотина, что ты себе возомнил». Ее слова сопровождаются градом ударов ладонью по голове жениха. Дадхи Чанг наблюдает за этой сценой с непроницаемым выражением лица, лишь в глубине глаз мелькает тень презрения. После непродолжительной паузы она произносит: «Прекрасно понимаю, о чем идет речь. Я давно подписана на блог Мэн Сюэ и благодаря ее откровенным рассказам имею полное представление о положении китайской женщины, которая пребывает в статусе принцессы лишь до свадьбы». Ее голос звучит обманчиво мягко, но каждое слово бьет точно в цель. А вот после начинается абьюз, рукоприкладство и все сопутствующие прелести брака. Ван Епин прекращает бить жениха и застывает с выражением искреннего удивления на лице. Она не ожидала от иностранки такого глубокого понимания китайских социальных реалий. Получить развод в ваших судах крайне проблематично. Процесс затягивается на месяцы, сопровождается осуждением со стороны родственников, имущество делится несправедливо, а дети чаще всего остаются с отцом, вне зависимости от обстоятельств. Обращение в полицию также неэффективно. За прошлый год зарегистрированы сотни тысяч заявлений о домашнем насилии, но вынесены всего 3 обвинительных приговора. Я даже не стану проводить сравнение с европейской или американской правовой практикой, разница очевидна каждому, кто интересуется вопросом. Ван Минтао задумчиво потирает подбородок. Безусловно, в нашем обществе традиционно делается упор на патриархальные ценности, но все эти ужасы, о которых вы рассказываете, честно говоря, мне трудно поверить, что ситуация настолько критична. Можете убедиться сами. Дадхи Чанг извлекает из сумочки смартфон и в несколько движений пересылает видеоролик. Ван Минтао решает сразу же изучить материалы и включает видео. В комнате разносится женский голос, вещающий на английском языке, пусть и с акцентом. В течение 7 минут китаянка рассказывает о реалиях семейной жизни в современном Китае. Бизнесмен ускоряет воспроизведение, останавливаясь на наиболее показательных моментах. По мере просмотра его лицо становится все более задумчивым. «Должен признать, мне сложно с вами спорить», – произносит он, выключая видео. «Все-таки это не мое поколение, а дочери. Под влиянием глобализации, финансовой независимости и интернета молодежь сформировала совершенно иные ожидания и модели поведения. Иногда у меня создается впечатление, что мы говорим о совершенно другой стране. Настолько изменился социальный ландшафт за одно поколение. Вы абсолютно правы, говоря о разнице поколений. Это ключевой фактор, с уважением, но в то же время подчеркивая дистанцию, отвечает вьетнамка. Господин Ван, возвращаясь к нашему деловому разговору, насколько вы готовы гарантировать, что ваша дочь сможет эффективно сотрудничать со мной? Мы с ней абсолютные противоположности и у нас будут разные подходы к ведению дел. Вы согласны с этой оценкой? К сожалению, да, с тяжелым вздохом признает Ван Минтао, потупившись. Если позволите, я не буду развивать эту тему. Избавьте меня от необходимости публично обсуждать семейные сложности. Скажу лишь, что с вашим диагнозом ситуации полностью согласен. Ван Епин, услышав признание отца, вскакивает с дивана с выражением абсолютного возмущения на лице. «Папа, что ты такое говоришь?» Ее голос взлетает на октаву выше. «У тебя снова претензии ко мне, и что на этот раз?» Бизнесмен обменивается выразительным взглядом с будущим зятем, безмолвно прося помощи в усмирении дочери. Затем его взгляд переходит с Ван Епин на Дадхи Чанг, и контраст между этими двумя девушками становится еще более очевидным. Одна – иностранка, с юных лет взявшая на себя ответственность за собственную судьбу. Ее попыткам социализироваться и адаптироваться под правила Китая остается только завидовать. Напоминает упорство подорожника, прорастающего сквозь асфальт. И главное, что Дадхи Чанг всегда идет вперед, изучает язык, культуру, получает образование, развивает бизнес. И все это полагаясь исключительно на свой интеллект и силу воли. Другая, его родная дочь, выросшая в атмосфере изобилия, но так и не научившаяся ценить предоставленные возможности, инфантильная и эгоцентричная до абсурда. Бизнесмену даже страшно представить, что произойдет, если отправить ее в Австралию с миллионом долларов стартового капитала. Любой другой китаец с его предпринимательской жилкой нашел бы способ эти деньги приумножить и оставить наследство внукам, но Епин, скорее всего, растратит все за несколько лет бездумного прожигания жизни. «Дай тебе Бог здоровья, сынок», — обращается Ван Минтао к будущему зятю с неподдельной искренностью в голосе. «Буду молиться за то, чтобы ваш брак был крепким и счастливым». Хауган резко косится в сторону вьетнамки и отвечает с неожиданной прямотой. «Я вынужден согласиться с информацией, представленной в видеоблоге. У меня есть старший брат и несколько близких друзей, в том числе значительно старше меня по возрасту, с которыми мы неоднократно обсуждали реалии современного брака. Не нужно далеко ходить за примерами, мой двоюродный дядя, 33 лет, единственный и поздний ребенок в семье, регулярно кошмарит свою жену. Так что да, к сожалению, это распространенная практика. А что касается судебной системы, неужели все настолько плохо?» Ван Минтао приподнимает брови в искреннем удивлении. «Да, настолько», кивает жених, «но я предпочитаю извлекать конструктивные уроки даже из негативных явлений. Нас этому учат в университете. Мне глубоко чужд формат семейных отношений, где муж самоутверждается за счет унижения жены. Психология, которую я изучаю, объясняет такое поведение проекцией собственных комплексов неполноценности на единственного человека, который находится в полной зависимости и не способен дать адекватный отпор. Это противоречит моей системе ценностей. В этом наши взгляды абсолютно совпадают», отвечает Ван Минтао с явным облегчением. «Именно поэтому слышать подобное для меня настоящий шок. Знаете, мой отец никогда не поднимал руку ни на мать, ни на нас с братом», продолжает будущий зять, и в его голосе звучит неподдельная гордость. Хотя, как однажды призналась мать после бокала вина, поводы для этого случались, особенно в начале их совместной жизни. Дело в том, что отец сам вырос в семье, где физическое наказание было нормой. Мой дед часто бил его за малейшую провинность, как когда-то прадед бил деда. В комнате воцаряется тишина, наполненная тяжестью затронутой темы. Хауган делает паузу, решаясь на личное признание, которое обычно не делается перед посторонними. Стоя в очередной раз на горохе в углу, с разбитой губой, отец поклялся себе, что никогда не ударит ни свою жену, ни будущих детей. Уже тогда он понимал, что отношения нужно строить на понимании, а не на страхе и боли. И это обещание он сдержал, несмотря на все трудности. «Если честно, сейчас отец даже не рискнул бы поднять на меня руку. У меня разряд по боксу, а папа – интеллигент до мозга костей, типичный офисный клерк, жених позволяет себе короткий смешок, разряжая напряженную атмосферу. Даю вам слово, что никогда не подниму руку ни на жену, ни на наших детей», последняя фраза адресовывается хозяину дома. Дадхи Чанг внимательно изучает лицо молодого человека, пытаясь определить степень искренности заявлений. Ее взгляд скользит от Хаугана к Ван Епин и обратно. В этом взгляде читается скептицизм, основанный на суровом жизненном опыте. Вьетнамка и не думала деликатничать. «Если все продолжится в том же духе, и кто-то из вас двоих не претерпит кардинальных изменений, такие браки, согласно статистике, заканчиваются разводом через 7-10 лет. В любой другой стране это произошло бы раньше, но китайский народ отличается исключительным терпением. К тому же, как мы уже обсудили, ваша судебная система крайне неохотно оформляет разводы. Государственные структуры будут биться за сохранение вашей семьи не менее 2 лет, особенно в свете последних социально-демографических инициатив Центрального комитета. Так что все в ваших руках». Ван Епин, прислушивавшаяся к разговору со смесью возмущения и растерянности, внезапно меняется в лице. Ее глаза сужаются, а губы искривляются в гримасе неприкрытой враждебности. «А промолчать ты, стерва, не могла», — выпаливает она, вкладывая в каждое слово максимум яда. Дадхи Чанг даже не вздрагивает. Она поворачивается к дочери бизнесмена с выражением спокойного достоинства на лице. «В вопросах, которые считаю важными, я никогда не молчала, не молчу и не собираюсь молчать. Господин Ван производит на меня исключительно благоприятное впечатление. Ван Епин, ты знаешь, что такое симпатия и дружеские отношения». Она делает небольшую паузу, давая вопросу повиснуть в воздухе, затем продолжает. «Это когда ты говоришь то, что думаешь и не думаешь, что говоришь. Я никогда не планировала фильтровать свои мысли в общении с де-факто партнером по бизнесу. Ван Минтао, ощущая, что ситуация вновь балансирует на грани открытого конфликта, решительно вмешивается. Давайте все-таки вернемся к основной цели нашей встречи. Времени у нас не так много. Господин Ван, я считаю необходимым составить дополнительное соглашение. Приглашайте своего юриста, будем формулировать условия. Я тем временем свяжусь с моими консультантами. Прошу понять меня правильно. Я полностью доверяю вам, но абсолютно не доверяю вашей дочери. Насколько понимаю, на вашего будущего зятя вы не планируете ничего оформлять? Хауган, услышав вопрос, реагирует на неловкую ситуацию мгновенно. Он приподнимается с дивана, поднимая руки в примирительном жесте. Господин Ван, я знаю, что вы относитесь ко мне с доверием, но в данной ситуации прошу не рассматривать меня как участника соглашения. Это ваше учредительное соглашение, и в нем должны стоять подписи двух основных учредителей. Я не могу и не хочу вмешиваться в этот процесс. Ван Епин бросает на жениха взгляд, полный возмущения, и глубоко вдыхает, решая поставить Хаугана на место после подписания документов. В таком случае предлагаю следующий вариант. Я оформляю долю на дочь, но в уставе, именно в базовом документе, а не в каких-либо дополнительных доверенностях, фиксируем мое единоличное право управления компанией до момента ее вступления в брак, без необходимости получения каких-либо согласований, предлагает Ван. Это приемлемо, кивает вьетнамка. Пожалуйста, сформулируйте точную юридическую конструкцию, я направлю ее своим консультантам, владеющим китайским языком, для анализа. Должна признать, это наиболее нестандартное учредительное соглашение в моей практике. Ван Епин мрачно переводит взгляд с отца на вьетнамку и обратно, ее челюсти плотно сжаты. Видно, как под кожей перекатываются мышцы от напряжения. Она с трудом сдерживается от комментариев, понимая, что находится в меньшинстве. Не переживай так, все это делается в твоих же интересах. Как бы ни сложились обстоятельства, твой отец, дай бог ему долгих лет жизни, не заберет все с собой в могилу. Я, как человек примерно твоего возраста, скажу откровенно, у тебя исключительно благоприятные стартовые условия. Ты можешь многому научиться и кардинально измениться, особенно с таким мужем, который тебе достался. Она слегка кивает в сторону Хаугана. Поверь моему опыту, судьба раздала тебе далеко не худшие карты. Вопрос лишь в том, как ты ими распорядишься. Тебя забыла спросить. Благодарю за этот великолепный урок наших культурных различий. Глава 10. Лавирую между столиками с тяжелым подносом, балансируя его на напряженных пальцах. В воздухе витает аромат специй и жареного имбиря. Мраморные поверхности столов отражают приглушенный свет стилизованных китайских фонарей, создавая особую вечернюю атмосферу. Краем глаза замечаю скучающий взгляд бармена, механически протирающего бокалы. Его движения почти гипнотические, круг за кругом мягкая ткань скользит по хрустальной поверхности. Вечер понедельника, традиционное затишье в ресторанном бизнесе. Алкогольная карта практически не востребована, бармен вынужден изображать занятость. Приближаюсь к столику, где сидит группа бизнесменов в темных костюмах. Их галстуки слегка ослаблены, признак завершения трудового дня и перехода к неформальному общению. Они негромко переговариваются, иногда бросая взгляды на экраны смартфонов. «Пожалуйста, цыпленок Гунбао», произношу с профессиональной улыбкой, аккуратно устанавливая в центре стола блюдо на несколько персон. Острый аромат маринованного имбиря и соевого соуса поднимается от керамической посуды. В этот момент мой телефон настойчиво вибрирует, передавая импульс через ткань кожи. Правилами ресторана категорически запрещено не только использовать, но даже доставать мобильные устройства в общем зале. Обычно я игнорирую входящие вызовы во время рабочей смены, отложив все личные дела до перерыва или окончания работы. Сегодня, однако, вибрация не прекращается, звонящий настойчиво набирает мой номер снова и снова, словно речь идет о крайне важном деле. Быстро доставляю остальные заказы, стоящие на моем подносе, жареные баклажаны для пары у окна, утку по-пекински для семьи из 4 человек, суп с тофу для пожилой дамы в углу. Мои движения отточены до автоматизма, руки помнят правильный угол наклона при сервировке, глаза фиксируют малейшие детали, которые могут потребовать внимания, почти пустой бокал, нехватка салфеток, упавшая на пол палочка для еды. Завершив первичное обслуживание своего сектора, перехватываю взгляд Люкая, коллеги, обслуживающего соседние столики. Делаю едва заметный жест, наш неформальный код, обозначающий просьбу о кратковременной подмене. Люкай незаметно кивает, его лицо сохраняет профессиональное выражение, но в глазах мелькает понимание. Развернувшись, направляюсь к служебному коридору, поддерживая ровный темп шагов, не слишком быстрый, чтобы не создавать впечатление спешки у гостей. Еще одно правило заведения. В комнате для персонала тихо и прохладно, я удобно устраиваюсь на кожаном диване, стоящем у стены. Достаю телефон и с удивлением обнаруживаю на экране 9 пропущенных вызовов от Ли Миньюи. Это нетипично даже для нее, обычно она ограничивается парой звонков и сообщением. Что-то явно случилось. Прямо в руках телефон оживает снова имя Ли Миньюи, мигает на экране. Нажимаю кнопку приема вызова, подношу смартфон к уху. Слушаю, Лян Вэй, наконец-то. Голос напарницы звенит от напряжения, в нем смешиваются облегчение и нетерпение. Ты сейчас свободен, делаю паузу, мысленно оценивая ситуацию в зале и собственное расписание. На кухне готовится еще 3 заказа для моих столов. В ближайшие 30 минут потребуется сервировка десертов для компании иностранцев. Люкай сможет подменить меня на короткое время, но злоупотреблять этим не стоит. А в чем дело? Пытаюсь прояснить ситуацию и оценить, действительно ли необходима личная встреча. Можешь на парковку выйти? В ее голосе проскальзывают нотки нервозности. Я уже здесь, тебя жду. Нужно посоветоваться в одном вопросе. Она ненадолго замолкает, затем добавляет, явно стремясь подстраховаться. Если что, могу подняться и поговорить с Айлин. Эта фраза вызывает у меня внутреннее напряжение. Очередная просьба освободить от работы. Последнее, что мне сейчас нужно, не нужно. В последнее время я и так слишком часто прошу ее об одолжении. Выйду ровно на 20 минут. Успеешь ввести в курс дела? Думаю, да. Завершаю вызов и поднимаюсь с кресла. Видимо, в поисках психиатров для дяди возникли некоторые проблемы. Выхожу из комнаты персонала и направляюсь к стойке ресепшн, где Чэнь Айлин просматривает бронирование на планшете. Ее пальцы ловко скользят по экрану, периодически делая пометки стилусом. Услышав мои шаги, она поднимает взгляд, и ее темные глаза немедленно наполняются вопросами. «Я отлучусь ненадолго. Коллега меня подменит», – произношу ровным тоном. «Хорошо», – без лишних вопросов кивает она, возвращаясь к планшету. Лифт прибывает мгновенно. Кабина пуста, но в воздухе висит терпкий шлейф нишевого парфюма, не меньше $700 за флакон. Нажимаю на кнопку подземной парковки и лифт начинает плавное движение вниз, унося меня от привычной суеты ресторана. Наконец кабина замедляется и останавливается. Двери открываются, впуская холодный воздух подземной парковки. Не успеваю сделать шаг наружу, как из полумрака появляется встревоженная Ли Миньюи. Ее лицо выражает крайнюю степень беспокойства, а сжатые в тонкую линию губы говорят о сдерживаемом напряжении. «Лян Вэй, я не знаю, что делать». Она нисколько не заботится о том, что голос эхом отражается от бетонных стен. Весь день потратила на поиски психиатров, в Пекине 50 подходящих специалистов, но все до единого отказались. 50 отказов, представляешь? Быстро окидываю взглядом безлюдную парковку, беру Ли Миньюи под руку и мягко отвожу в сторону от лифта. «Детали?» — говорю спокойно, чтобы заставить ее сосредоточиться. «Как такое возможно?» Она глубоко вдыхает, пытаясь обуздать эмоции. «Мне либо сразу отказывали, либо сначала соглашались, а спустя час-два перезванивали с извинениями, изобретая самые нелепые причины отказа». Она нервно поправляет прядь волос, заправляя ее за ухо. «Один из врачей», — продолжает собеседница, — понизив голос до шепота и инстинктивно оглядываясь по сторонам, намекнул, что в департаменте министерства негласно прошла определенная команда, а против партии, по понятным причинам, никто не пойдет, тем более что психиатры такого уровня зарабатывают достаточно, чтобы спокойно отказаться от моего предложения. Миньюи останавливается, словно силы внезапно покинули ее. Она закрывает глаза и прикладывает ладонь к лицу жестом крайней усталости. В этом движении читается не только физическое истощение, но и эмоциональное опустошение человека, столкнувшегося с системой, против которой бессильны даже деньги. Интересно выходит, задумчиво потираю подбородок. Неужели это дело рук его жены? Бросает она, голос дрожит от смеси гнева и отчаяния. Но как эта змея могла узнать? Как она могла дотянуться до самого министерства? Вряд ли это ей под силу, успокаиваю напарницу. Прокурор нам дал такую подсказку, либо он на две стороны, либо мой дядя такой предусмотрительный и сам обо всем позаботился. Других вариантов у меня просто нет. Я вспоминаю нашу беседу с прокурором, его слова, размышления и мимику. В моей памяти возникает образ человека, не способного на двойную игру, особенно в нашей ситуации. Не зря же о нем ходит хорошая репутация. Это точно не прокурор, качаю головой, уверенный в своей оценке. А вот дядя, вполне вероятно. С чего ты взял? Потому что когда прокурор давал совет, он упомянул и Японию, объясняю, вспоминая каждое слово того разговора. При всем моем уважении к твоему дяде, его юрисдикция на Японию не может распространяться. Они как не считали нас за людей 80 лет назад, так до сих пор и не считают. Выглядеть выше обезьяны в их глазах мало у кого получилось, лично я не могу вспомнить ни одного человека. Это не личное мнение, а геополитическая реальность. И что теперь делать? В ее голосе звучит искренняя растерянность. Конечно, можно поехать поискать специалистов из далеких от столицы провинций, но я боюсь, что только зря потеряю время. Корея тоже не вариант, там та же ситуация. Так, не паникуй, кладу руки ей на плечи и заставляю посмотреть мне в глаза. Все просто, мы возьмем японских психиатров. Она недоверчиво смотрит на меня, но я продолжаю, чувствуя, как формируется план. Если в Китае это вопрос политического влияния, то в Японии это исключительно вопрос денег и умения договариваться. Там нет централизованного контроля над специалистами, особенно если мы обратимся к честнопрактикующим врачам. Да, но я не знаю японского. Нам понадобится переводчик, и вообще, понятия не имею, где искать подходящих врачей. В Японии немного другая система сертификаций. Зато я знаю, как задать вопросы и к кому обратиться за помощью, чтобы нам не отказали. Полетим завтра вечером в Киото на баскетбольный матч, и мне понадобятся деньги, добавляю, понимая, что путь, который я предлагаю, не из дешевых. На лице Ли Миньюи отчетливо читается замешательство. Слишком неожиданно наш разговор свернул в сторону Японии и спорта. Сколько? Неуверенно спрашивает она. Примерно 5000 долларов. Себе я билет куплю, а вот твой могу не потянуть. Места, которые нам нужно занять, не из дешевых. Да, конечно. Без проблем, кивает напарница. Сразу скажу, ничего не обещаю. Это даже не юстиция, а рискованная ставка. Ее брови сходятся к переносице, формируя морщинку недоумения. Можешь объяснить, в чем дело? Я не вижу связи между поисками психиатров и баскетбольным матчем. Зачем нам это? Чтобы нас заметили, еще сильнее понижаю голос. Мы займем места в ложе, по соседству с которой будет сидеть постоянный спонсор баскетбольного клуба «Ханнарис» Курода Го, по совместительству глава патриотической правой организации. Подожди, это якудза что ли? Да, именно так, пожимаю плечами, как будто речь идет о чем-то вполне обыденном. На эти матчи он всегда ходит со своей племянницей, Цукия Кайран. У них же женщины обычно вне бизнеса, осторожно уточняет Ли Миньюи. 21 век, все меняется, отвечаю с легкой улыбкой, и нам это на руку, потому что она говорит по-китайски, причем довольно неплохо. Факультет синологии дает о себе знать. А ты откуда знаешь? Вы знакомы? Нет, но состоим в общих чатах. Она в них известная фигура. А еще, Цукия Кайран, полиглот, ее дипломная работа называется «Traditional Chinese Culture» и написана, как явствует из названия, по-английски, перечисляю достаточно известные факты, по крайней мере, среди членов конкретной онлайн-тусовки. Так что проблем с коммуникацией у нас не возникнет. Обратимся к ним за помощью прямо на баскетбольном матче. Я найду способ как. Все будет хорошо, верь мне. Якудза тоже имеет какие-то амбиции, раз она великий специалист по нашей культуре. Хорошо, давай попробуем. Так что насчет билетов, открываю японскую социальную сеть Лини на смартфоне. Сейчас отправлю тебе ссылку на фанатский аккаунт. Пролистываю список групп. Их организация имеет постоянную бронь на 50 мест в ложе, эти места они продают за деньги. Изначально выкупают для какой-то своей группы, но ближе к матчу половина вечно сливается, статистика. Нахожу нужный профиль и отправляю ссылку. Есть закрытый аукцион, а у них он открытый, поясняю, пока она получает сообщение. Нужно просто подать заявку в чат, не обязательно на японском, когда ее одобрит, на почту придут билеты. Телефон Ли Миньюи издает характерный звук поступившего сообщения. Она быстрым движением извлекает смартфон из сумочки и тут же переходит по отправленной ссылке. «Сейчас зарегистрируюсь и все сделаю. Обязательно под своим настоящим именем», предупреждаю ее, зная, насколько важна аутентичность для дальнейших шагов. Ее палец замирает над экраном. «Так, а что будем делать?» Если заявку не подтвердят, у нас очень мало времени на поиски других вариантов. Я сейчас ей напишу, чтобы увеличить шансы. Пока напарница регистрируется в социальной сети, открываю один из чатов, где числится японка, и быстро нахожу ее контакт. Одним нажатием перехожу в личные сообщения и набираю на китайском языке сообщение. Уважаемая Цуки Акасама, меня зовут Лян Вэй. Я студент политологии в университете Цинхуа. Очень хочу посетить завтрашний баскетбольный матч вместе со своей спутницей Ли Миньюи. Пожалуйста, окажите любезность, позвольте нам приобрести эти билеты. Аукционная цена на данный момент $2300. Деньги готов перечислить прямо сейчас. К сообщению прикрепляю свой университетский профиль с фотографиями. Знающий да поймет, в том числе между строк. Секунда, и сообщение улетает в цифровое пространство, растворяясь в потоке бесчисленных данных, пересекающих континенты со скоростью света. Спустя пару минут, которые кажутся вечностью, телефон Миньюи издает мелодичный звук уведомления. Она торопливо снимает блокировку с экрана, пальцы слегка дрожат от волнения. На ее лице отражается последовательная смена эмоций, от недоверия до радостного удивления. «Запрос одобрили», восклицает она, поворачивая экран в мою сторону, демонстрируя подтверждение. «Так быстро, что ты ей сказал?» «Ничего особенного», забрасываю смартфон обратно в карман. «Не скажу, что в чате региона, где мы общаемся, все обмениваются исключительно любезностями, совсем нет. Но в этом сообществе люди зачастую знают друг друга по именам, изучают профили собеседников, помнит предыдущие обсуждения. Мы регулярно спорим на актуальные политические темы, оставляем комментарии к аналитическим статьям, обмениваемся мнениями о региональных событиях. Это какая-то серьезная профессиональная группа, скорее, полупрофессиональная. В чате полно детей региональной элиты, их родителей тоже хватает, даже серьезные профессора участвуют в дискуссиях, есть пара академиков. Коммуникация, как правило, ведется не ради праздной болтовни. Ух ты! Как туда попасть? Ну, есть условия, надо быть или выпускником, или студентом ограниченного ряда университетских специальностей. Кстати, присутствуют действующие чиновники обеих стран, в том числе дипломаты. Цуки Акаран, из активных участников. Нетривиальное хобби для гангстера, пусть и женского пола. У меня сложилось впечатление, что она самовыражается и самоутверждается таким образом, отыгрывает независимость с лидерами иерархии, расширяет круг общения. Я б сказал, прорабатывает по заданию психолога какие-то слепые пятна и проблемные моменты. В данном случае это совпадает с нашими шкурными интересом. Занятно. Но все равно со стороны звучит как фантастика. Есть еще подковерные сигналы и, не знаю как сказать, культурные коды, что ли, опираюсь о стенку спиной, расслабляя поясницу. Например, когда китайский студент политологии обращается к японскому выпускнику аналогичного факультета, и что происходит? У японцев может сработать национальная фишка, идентификация по принципу свой-чужой, включается, в том числе, по профессиональному признаку. Клановое мышление, переспрашивает напарница. Японское общество устроено иначе на уровне прошивки. Можно просить японцев на улице о помощи бесконечно долго, они не обратят внимания, пройдут мимо с каменными лицами. Но если, скажем, врач обратится к другому врачу, даже незнакомому и из иной области медицины, японец бросит текущие дела и немедленно окажет коллеге помощь. Смотрю на часы. Пора возвращаться в ресторан. В общем, своих они не бросают, будь то земляки в чужой стране или коллеги по профессиональному цеху из чужой страны. Особенность, восходящая к феодальной эпохе кланов и гильдий. Тем более, она и диплом по нам писала. Значит, все получится, они помогут. Ли Миньюи закусывает губу. Пока мы лишь получили возможность разрешения обратиться лично на матче. Гарантий нет, но я считаю, ситуация стандартная и для них тоже выгодная. Подробности будут, меня требовательно берут за пуговицу. Если можно, хотел бы воздержаться исключительно из суеверия. Как расскажешь кому-то в деталях план заранее, потом половина идет не так, согласна. Миньюи вздыхает. Реальная монография. Правда, написана чуть другим человеком и чуть в другом университете. Один из авторов ее использовал при защите научной степени. Глава 11. Интерлюдия. Апартаменты семьи Хау. Хау Усянь бросает взгляд на циферблат антикварных часов, расположенных на стене гостиной. Тонкие стрелки неумолимо приближаются к назначенному времени, сын должен явиться с минуты на минуту. В просторной комнате висит атмосфера напряженного ожидания. Сегодня предстоит обсудить важнейшие детали, касающиеся будущей свадьбы с дочерью Ван Минтая, и главный налоговик Пекина прекрасно понимает. Брак – это не просто союз двух влюбленных сердец, а стратегический альянс двух семей, двух капиталов, двух сфер влияния. Поправляя воротник рубашки, чиновник не может отделаться от чувства смутного беспокойства. Спешка со свадьбой настораживает, ради церемонии в столь юном возрасте придется отправиться в другую провинцию, где законодательные ограничения не настолько строги. Но с другой стороны, мотивы Ван Минтая вполне понятны и логичны. Над его бизнесом сгустились тучи, и этот союз должен стать своеобразным страховым полисом для единственного ребенка. Впрочем, в данной ситуации он видит и определенные преимущества для собственной семьи. Невеста такой красоты, образованности и социального статуса в обычных обстоятельствах потребовала бы колоссальных затрат на свадебную церемонию. Сторона жениха традиционно покрывает львиную долю расходов, жилье для будущей семьи, выкуп, банкет. Но, учитывая затруднительное положение Вана, можно существенно снизить финансовые обязательства. Хао Усянь опускается в кожаное кресло, пальцы машинально постукивают по подлокотникам. Мысли устремляются в будущее. Ранний брак означает скорых внуков. Если все пойдет по плану, к 30 годам у сына может быть уже трое детей, династия Хао продолжится, укрепится, расширится. Эту тему необходимо деликатно, но твердо обсудить со стороной невесты. Если Ван Йипин, как многие современные девушки, планирует отложить материнство ради карьеры, то лучше предостеречь сына от подобной авантюры. Поток стратегических размышлений прерывает настойчивый звонок в дверь. Хао Усянь недовольно хмурится, складки на лбу становятся глубже. Это уже второй раз за неделю, когда у сына возникают проблемы с новейшей системой домофона. Очевидно, придется перенастроить биометрические параметры. Чиновник поднимается с кресла и неторопливо направляется к входной двери. Когда он открывает ее, лицо Хау на мгновение теряет маску сдержанности. При виде девушки, с которой сын проводил время в июле на летних каникулах, его глаза буквально полезли на лоб, а сердце ушло в пятки. Она стоит перед ним, хрупкая, нервная, с выражением лица, которое он, опытный чиновник, умеющий читать людей как открытые книги, интерпретирует однозначно. Если бы человек его должности не обладал этим профессиональным навыком, не умел держать нос по ветру и опираться на интуицию, он бы не удержался на своем посту и дня, а возможно, давно лишился бы свободы. Таковы суровые реалии современного Китая. «Извините, а я могу видеть Хаугана?» – спрашивает гостья. Голос ее звучит вежливо, но за этой вежливостью чувствуется напряжение. Хао Усянь берет короткую, но заметную паузу, пытаясь просчитать ситуацию. В его аналитический ум стремительно вторгаются самые разные сценарии, и ни один из них не предвещает ничего хорошего. Появление этой девушки именно сейчас, накануне свадьбы, после нескольких месяцев отсутствия, не может быть простым совпадением. Его молчание гостья истолковывает по-своему, выдавая еще больше информации, чем хозяину квартиры хотелось бы получить. «Да, вы правы, он меня везде заблокировал. Но я в любом случае я бы хотела сказать ему пару слов. Это действительно важно. Пожалуйста, передайте ему, что пришла Сяши. Извините, а на какую тему?» Осторожно уточняет Хао Усянь, чувствуя, как под рубашкой по спине стекает холодный пот. «Я не намерен вмешиваться в ваши личные отношения, но мой сын проживает в моей квартире, и я частично обеспечиваю его содержание. В данный момент вы пришли не к нему, а ко мне домой». За спиной гостей с тихим шелестом открываются двери лифта. Из кабины выходит Хауган, поглощенный экраном смартфона. Его взгляд прикован к мерцающему дисплею, пальцы быстро скользят по экрану, отправляя сообщение. Он движется к двери своего жилища словно на автопилоте, не поднимая головы, не оборачиваясь назад, не замечая появления виновника своего визита. Сяши опускает взгляд, ее плечи слегка сутулятся, как будто под тяжестью невидимого груза. Я ребенка оставлю в любом случае, но я считаю, что Хауган, как отец, имеет право об этом знать. Эти слова действуют на сына налоговика как удар электрического тока. Он резко поднимает голову, его взгляд фокусируется на хрупкой фигуре у двери отцовской квартиры. Смартфон едва не выскальзывает из внезапно ослабевших пальцев. Хаусянь бросает смущенный взгляд в сторону всей еще открытой двери лифта. В кабине находятся соседи, чьи лица выражают плохо скрываемое любопытство. По их глазам, по напряженной позе видно, они слышали каждое слово и теперь жаждут продолжения непреднамеренного спектакля. В этот момент налоговик проклинает инженерное решение, из-за которого двери лифта закрываются с задержкой, связанной с высокой скоростью подъемника. Некая защита от дураков. Сомнений нет, эти соседи непременно поделятся услышанным со всем домом, ведь начальника налоговой Пекина здесь знают многие. Мне все равно, что он решит, продолжает Сяши, не подозревая о лишних ушах, я и сама справлюсь. Моя семья не из бедных. После этих слов двери лифта закрываются, отсекая соседей от дальнейшего развития событий. Однако самое взрывоопасное уже прозвучало. Сяши поднимает глаза на собеседника, застывшего с отвисшей челюстью, беззвучно открывающего и закрывающего рот. Его цепкий взгляд смотрит куда-то позади нее, как ребенок. «Ты сейчас шутишь?» Наконец выдавливает из себя Хауган, его голос дрожит, колеблется между высокими и низкими нотами. А вот так, резко разворачивается Сяши, ее настроение резко сменяется яростью. «Предохраняться надо было, я тебе говорила, предупреждала, но ты меня убеждал, что у тебя все под контролем, что твоя реакция безупречна. Да, иногда от этого бывают дети. В глубине души отец все еще надеется, что это какая-то чудовищная ошибка, недоразумение, может быть даже запланированная провокация. Но шокированное лицо сына, его побелевшие губы и расширенные зрачки говорят опытному чиновнику больше, чем любые слова. В ожидании хоть какого-то ответа, Сяши мазнула взглядом по Хаугану и прочитала в его глазах то, что способна заметить только одинокая беременная женщина. Ее лицо искажается от внезапного понимания, она резко качает головой и стремительно бросается к лифту. «Извините, что побеспокоила», – бросает она, лихорадочно нажимая на кнопку вызова. Ее палец бьет по металлической панели с неистовой силой. «Я зря сюда пришла, приношу свои извинения. Все, у меня нет к вам никаких вопросов». В голове Хаугана проносится калейдоскоп мыслей, сменяющих друг друга с головокружительной скоростью. Он категорически отказывается верить в свое отцовство. Сколько было разговоров с двоюродным братом и знакомыми, они жаловались, что на зачатие ребенка уходил год, а то и больше, как приходилось обращаться к специалистам, сдавать бесчисленные анализы, высчитывать благоприятные дни, а тут, с одного раза, такого же не бывает. Ни у кого из знакомых такого не было. Да, той ночью произошла осечка, выдержка подвела, но ведь он уточнил у нее день цикла, произвел все необходимые расчеты, риски казались минимальными. Сяши, легкомысленная, веселая, готовая на эксперименты. Приятная компания для летних каникул, но совершенно не та, с которой он планировал строить семью. Развлечься на одну ночь, да, с ней было интересно, свободно, без обязательств. Но о серьезных отношениях не было и речи, она знала это с самого начала. Казалось, оба согласились на легкую интрижку без последствий, а в итоге Хауган бросается вперед, хватая Сяши за запястье с неожиданной силой. «Пойдем в квартиру», – требует он, – «просто поговорим». «Руки убрал», – отвечает гостья ледяным тоном. Хаусянь бросает обеспокоенный взгляд на камеру видеонаблюдения, установленную в углу коридора. Он прекрасно знает, что устройство записывает происходящее со звуком, фиксируя каждое слово, каждый жест. Если эта запись когда-нибудь всплывет, семье Хау не избежать скандала. Мало того, что на ней запечатлены деликатные подробности личной жизни, так если сын будет насильно удерживать Сяши, а та обратится в правоохранительные органы, видео станет неопровержимым доказательством. «Немедленно отпусти ее», — повышает голос налоговик, каждое слово звучит как приказ, не допускающий возражений. Хауган моментально подчиняется, разжимая пальцы. Годы воспитания и уважения к отцовскому авторитету берут верх даже в такой критической ситуации. «Прошу извинить моего сына», — обращается Хаусянь к девушке, его тон становится профессионально мягким, располагающим к диалогу. Он сейчас не совсем владеет собой после такой неожиданной новости. Его можно понять. Вы не против, если мы действительно обсудим все мирно на нашей территории? Нет. Отрезает Сяши. Ее голос дрожит от сдерживаемых эмоций. Хотите что-то обсудить? Делайте это здесь. Она демонстративно разводит руками, указывая на безликие стены коридора, на полированный мрамор пола, на холодный металл лифтовых дверей. Слушайте, но вы ведь пришли поговорить. Неужели такой серьезный, личный разговор мы будем вести прямо у порога? Давайте зайдем внутрь, сядем, выпьем чаю. Я звонила в эту дверь с одними мыслями и вопросами, перебивает его Сяши, а сейчас я вижу все ответы на свои вопросы у него на лице. Она не глядя указывает пальцем через плечо на Хаугана, чуть не задев его глаз. Благо тот инстинктивно уклоняется, словно от удара. Знаете, не сдается Хаусянь, я живу дольше вашего, хорошо разбираюсь в людях, но пока не увидел никаких окончательных ответов или решений. Он делает паузу, решая сменить тактику. Хотя, должен признать, у моего сына есть невеста из очень достойной семьи, и этому браку мы с его матерью будем чрезвычайно рады. Это продуманное, взвешенное решение. Вызванный Сяши лифт останавливается на их этаже, и его двери медленно раскрываются, обнажая еще одну группу соседей. Их любопытные взгляды жадно впиваются в разворачивающуюся семейную драму. «Я ехала сюда с единственным побуждением», — продолжает гостья, не обращая внимания на новых свидетелей, ее голос звучит с неожиданным достоинством. «Ребенок, неважно чей, ни в чем не виноват, и он имеет право, чтобы о его существовании знали оба родителя, какими бы они ни были. Я по своей деревенской старомодности, по своим прошловековым принципам искренне считала, что ребенок для любого человека – важнейшее событие в жизни, и для мужчины в том числе, пусть его роль минимальна, а обязательств он может и не нести. Соседи в лифте буквально впитывают каждое слово. Хаусянь мысленно умоляет высшие силы, чтобы эти 10 секунд, пока двери остаются открытыми, прошли как можно быстрее и без дополнительных разоблачений. Он выставляет ладони перед собой, пытаясь жестами привлечь внимание Сяши, умоляя ее замолчать хотя бы на короткое время. «Я всегда осознавала, что у нас с вашим сыном ничего серьезного не получится», продолжает она, игнорируя его отчаянные сигналы, «и пришла сюда исключительно для того, чтобы поставить его в известность. У меня даже мысли не возникало о каких-то просьбах или требованиях. Да, ситуация непростая, но замуж насильно никто никого женить не собирается. У нас с вашим сыном все было по обоюдному согласию». Взгляды соседей синхронно перемещаются на побледневшего Хаугана, который словно съеживается под этим коллективным вниманием. Налоговик чувствует, как от стыда горят уши. Он жалеет, что вообще открыл дверь, что не проигнорировал звонок, что не уехал из дома раньше. Теперь соседи за его спиной будут шептаться о внебрачном внуке, распространяя самые нелепые сплетни. Наконец, двери лифта закрываются, отсекая любопытные взгляды. «Сейчас я по его лицу вижу», — подводит итог Сяши, — «что шанс я реализовала. Вот только вашему сыну это безразлично и неинтересно». Хауган, не дожидаясь реакции отца, делает шаг вперед. «Я восхищен твоей способностью к дистанционному анализу. Жаль, что ты не всегда была настолько проницательна. Например, когда принимала решение явиться сюда. Так, быстро зашли в квартиру или немедленно перенесите эту сцену на улицу». Взрывается Хаусянь, едва сдерживаясь, чтобы не перейти на мат. «Это мой дом, меня здесь все знают и уважают». Его голос понижается до напряженного шепота. «Ты женишься и уедешь, твоя знакомая вообще здесь, скорее всего, в последний раз, а мне здесь жить. Про вашу личную жизнь второй лифт с соседями уже наслушался, если вы останетесь в коридоре еще на несколько минут, боюсь представить, сколько еще людей узнает подробности». «Хорошо», — соглашается гостья после напряженной паузы, скрещивая руки на груди. «Но дальше прихожей я не пойду. Сначала в квартиру входит сын налоговика, его плечи напряжены, спина прямая, как струна. Следом за ним проскальзывает Сяши. Как только входная дверь закрывается, отсекая их от внешнего мира, Хауган резко поворачивается, грубо отстраняя отца рукой. «Так что ты хотела?» – бросает он, его голос звучит холодно и отчужденно. «Чтобы ты знал, что я оставлю ребенка», – отвечает Сяши, продолжая держаться с достоинством. «Я писала тебе в Вичате, но ты заблокировал меня везде. До тебя не дописаться, не дозвониться. Если бы не эта ситуация, я бы никогда к тебе не приехала». Она отводит взгляд в сторону, словно собираясь с мыслями. «Ты ведь не думаешь, что мои родители в восторге от этой новости? Я до последнего момента хотела попросить у тебя помощи, может быть, даже пристыдить, заставить почувствовать ответственность». Ее губы искривляются в горькой усмешке. «Как у женщины, которая ждет от тебя ребенка, в рамках нашего законодательства есть множество инструментов воздействия. Я могла бы заставить тебя жениться на мне, а не на той, с кем ты собрался». «Откуда ты?» – восклицает Хауган. «Твой отец уже все сказал», – пожимает плечами Сяши. «Впрочем, это уже не имеет значения. Неважно, что я планировала или хотела. Сейчас я стою здесь и думаю, да идите вы к черту. Как-нибудь справлюсь без твоей помощи. Мне больше нечего сказать. Пока». «Вот и хорошо», — отвечает Хауган с наигранным равнодушием. «Цели видеться со мной у тебя больше нет. Не вмешивайся в мою жизнь. Если твое последнее слово, что ты справишься сама, я могу только выразить признательность». Сяши решительно кивает. «Если смогу, буду периодически перечислять средства на счет», — добавляет сын чиновника. Его тон становится деловым, почти отстраненным. «Только если этот ребенок действительно мой. Но я тебя предупреждаю, это односторонняя связь. Не звони, не пиши. Я люблю другого человека, а с тобой просто развлекался, не создавая иллюзий. Я сразу сказал, один раз и все. А ты смеялась и говорила, что иногда в убогом курятнике можно вырастить феникса. Расти своего феникса сама, без меня. Чем смогу, помогу, но на расстоянии. Без проблем», — спокойно отвечает Сяши. Ее лицо становится непроницаемой маской, за которой невозможно прочесть эмоции. «Мы все сказали друг другу». Не дожидаясь продолжения разговора, она решительно поворачивается, открывает дверь и выходит из квартиры. Ее шаги стремительно направляются к лифту. Хауган бросает виноватый взгляд на отца. В его глазах читается смесь стыда, страха и надежды на понимание. Ему хочется оправдаться, сказать, что, возможно, ребенок не его, что Сяши могла быть с кем-то еще, но стоит ему открыть рот, как отец поднимает руку в предупреждающем жесте. «Твои дела меня не касаются», — произносит Хаусянь. «Учись вести взрослую жизнь и нести ответственность за свои поступки. Цени, что я сейчас не поднимаю на тебя руку за такую подставу, хотя желание есть». Его взгляд становится жестким. «Из любой плохой ситуации нужно делать хорошие выводы. Очень надеюсь, что эта история чему-то тебя научит. Хотя, кому я это говорю? Все, оставь меня в покое». Сын не спорит, не возражает, понимая, что сейчас любые слова только усугубят ситуацию. Он произносит единственное, что кажется уместным. «Спасибо». Как только дверь в комнату отца захлопывается, Хауган тяжело вздыхает и запускает пальцы в волосы. Хорошо, что матери не было дома, она бы просто так не успокоилась. Как ни крути, но отец прав, пора учиться быть взрослым. Возможно, это означает финансовую помощь Сяши и ребенку при сохранении дистанции. Возможно, придется рассказать Ван Йипин, предпочтя горькую правду сладкой лжи. Хотя, зная Йипин, она не простит. Возможно, лучше все отрицать и надеяться, что проблема каким-то образом решится сама собой. Все-таки ребенок может быть чей угодно, и его в том числе. Сколько бы Хауган ни прокручивал ситуацию в голове, идеального решения не существует. Каждый вариант требует жертв и компромиссов. Именно так и выглядит переход от беззаботной юности к взрослой жизни. Серия трудных решений с непредсказуемыми последствиями. Быть одинокой беременной женщиной в Китае – трудное испытание. С тиканьем часов Хауган осознает, что скорее всего для родителей Сяши стало позором, ее явно склоняли к аборту. Несмотря на свою ярость и растерянность, он не может не испытывать к ней уважения. По крайней мере, она нашла в себе смелость прийти и сказать правду. Глава 12. Выхожу на широкое крыльцо университетского корпуса после завершения последней пары и поворачиваю воротник, защищаясь от осеннего ветра. С минуты на минуту закончатся языковые курсы Дадхичанг, так что можно подождать. Вокруг кружат опавшие листья, золотисто-багряным ковром устилая дорожки университетского парка. Серое небо нависает над головой, предвещая скорый дождь. Достаю из кармана вибрирующий телефон и вижу сообщение от Ли Минюэ. Она уже занимается бронированием билетов в Японию. В этот момент меня пронзает осознание критического упущения. Хлопаю себя ладонью по лбу с досадой и немедленно набираю ее номер. «Привет, я уже все оформляю. Вылет через 4 часа», — докладывает напарница. «Так, «Подожди, ты еще не оплатила?» «Пока нет», — осторожно отвечает она, словно чувствуя подвох. «А что случилось? У меня нет японской визы». В трубке воцаряется тягостное молчание. Практически ощущаю, как Ли Миньюэ перестраивает в голове наши планы, просчитывая альтернативные варианты. «Как это нет?» — произносит она с плохо скрываемым волнением. «Без визы тебя не впустят в страну, а оформление займет время, которого у нас нет. Других легальных способов попасть в Японию я не вижу. На самом деле, есть один вариант», понижаю голос и отхожу к краю крыльца, где меньше студентов. «Если прямо в аэропорту со мной произойдет нечто, требующее экстренной госпитализации, японские власти обязаны впустить в страну, как минимум на несколько дней. Да, но, в ее голосе явственно слышится тревога. Что конкретно ты задумал? Это звучит рискованно. Для начала нам необходимо приобрести билеты с транзитной пересадкой в Японии. Конечным пунктом назначения должна фигурировать третья страна. Уже находясь в транзитной зоне аэропорта, начну демонстрировать симптомы острого аппендицита, объясняю. У пограничной службы не останется иного выбора, кроме как вызвать скорую и оформить акт. Это дает временный гуманитарный допуск в страну. Демонстрировать симптомы, переспрашивает она. Тебя в первую очередь будет осматривать дежурный медик аэропорта. Обмануть профессионала, имеющего опыт с подобными делами, будет крайне сложно. Ее сомнения обоснованы, но и я не надеюсь на одно лишь актерское мастерство. Есть препарат, в точно рассчитанной дозировке он вызывает спазматические боли и создает симптом твердого живота. На температуру тела тоже смогу повлиять определенными методами. Это в сумме дает идеальную картину острого аппендицита. Когда меня госпитализируют, введу антидот, симптомы исчезнут в течение часа. Максимум, что потеряем, пару тысяч долларов за госпитализацию и диагностику. Финансы не проблема, отвечает Ли Миньюэ с нотками беспокойства. Но я настаиваю на предельной осторожности, особенно с этими препаратами. Ты уверен в безопасности такого подхода? Лян Вэй, за спиной раздается мелодичный голос с характерным вьетнамским акцентом. Я знаю, что делаю, быстро заканчиваю разговор, не оборачиваясь. Все, мне пора. С тебя поиск подходящих билетов. Свяжемся позже. Завершив вызов, поворачиваюсь к Дадхи Чанг. Ее глаза, кажется, способны читать мысли. Снова планируешь путешествие? Да. Сегодня вечером нужно уладить некоторые дела в Японии. Вернусь ночью или утром, зависит от доступных рейсов. Понимаю, она не требует дополнительных объяснений, за что я благодарен.